покидая свое тело, как пожарище в смертном бою. Наблюдая, как тональность уходящую веру свою, покрывая площадями неприступную гордость границ, разворачивая знамя одиноких сердец и границ. Цивилизация построила июль на желтых пальцах, черная смола и близко осень, и на асфальте мертвая пчела, и металлически не плачет дом, хотя в нем вешаются столько лет. Непобедимо сострадает мне и продолжает падать черный снег. Дальше, живите дальше, живите дольше, рожайте больше. Красный смех гуляет по стране, за снегами, за полями, за грехом беззащитных стихов, за хрустальными осколками безумных идей и штыков, от вселенского позора, от бойцов за нетленную плоть, от невинного кошмара, от обиды и боли на зло. Цивилизация построила июль на желтых пальцах, черная смола и близко осень, и на асфальте мертвая пчела, и металлически не плачет дом, хотя в нем вешаются столько лет. Непобедимо сострадает мне и продолжает падать черный снег. Дальше, живите дальше, живите дольше, рожайте больше. Красный смех гуляет по стране,